«Что вы везете, товарищ?» — спросил он Гомеса по-испански с очень заметным каталонским акцентом. Его глаза скосились на Андреса, скользнули по нему, потом снова вернулись к Гомесу. «Донесение генералу Гольцу, которое приказано доставить в его штаб, товарищ Марти». «Откуда оно, товарищ?» «Из фашистского тыла», — сказал Гомес. Андре Марти протянул руку за донесением и другими бумагами. Он взглянул на них и сунул все в карман. «Арестовать обоих», — сказал он капралу. «Обыскать и привести ко мне, как только я пошлю за ними». С донесением в кармане он вошел в большое каменное здание. Андреса и Гомеса увели в караульное помещение и стали обыскивать. «Что это на него нашло?» — сказал Гомес одному из караульных. «А, он сумасшедший!» — сказал караульный. «Ну что ты? Ведь он крупный политический деятель!» — сказал Гомес. «Он главный комиссар интернациональных бригад!» «Все равно он сумасшедший!» — сказал капрал. «Что вы делаете в фашистском тылу?» «Вот этот товарищ оттуда! Он партизан!» — ответил Гомес капралу, который обыскивал его. «Он везет донесение генералу Гольцу. Смотри, не потеряй мои документы и деньги, и вот эту пулю на шнурке. Это мое первое ранение при Гвадараме». «Не беспокойся», — сказал капрал, — «все будет вот в этом ящике». «Почему ты не спросил меня про Гольца?» «Мы так и хотели. Я спросил часового, он позвал тебя». «Но в это время подошел сумасшедший, и ты его спросил». «Его ни о чем нельзя спрашивать. Он сумасшедший. Твой Гольц в 3 километрах отсюда. Надо поехать вверх по дороге, а потом свернуть направо в лес». «А ты можешь отпустить нас к нему?» «Нет. За это поплатишься головой. Я должен отвезти тебя к сумасшедшему. Да и донесение твое у него». «Может быть, ты кому-нибудь скажешь про нас?» «Да», — ответил капрал. «Увижу кого-нибудь из начальства и скажу, что он сумасшедший, это все знают». «А я всегда считал его большим человеком», — сказал Гомес. «Человеком, который поддерживает славу Франции». «Все это может быть и так», — сказал капрал и положил Андресу руку на плечо. «Но он сумасшедший. У него мания расстреливать людей». «И он их в самом деле расстреливает?» «Как ты сам слышишь», — сказал капрал. «Этот старик столько народу убил, больше, чем бубонная чума». «Ох, у него мания расстреливать людей. Но он не так, как мы. Он нет, он убивает не фашистов. С ним шутки плохи. Он убивает, что по диковине, троцкистов, уклонистов, всякую редкую дичь». Андрес ничего не понял из этого. «Когда мы были в Эскориале, так я даже не знаю, скольких там поубивали по его распоряжению», — сказал капрал. «Расстреливать-то приходилось нам. Интербригадовцы своих расстреливать не хотят, особенно французы. Чтобы избежать неприятностей, посылают нас. Мы расстреливали французов, расстреливали бельгийцев, расстреливали всяких других. Каких только национальностей там не было. У него мания расстреливать людей. И все за политические дела. Да, он сумасшедший. Такую чистку провел. Лучше Сальварсана». «Но ты кому-нибудь скажешь про донесение?» «Да, друг, обязательно. Я в этих 2 бригадах всех знаю. Они здесь все бывают. Я даже русских знаю. Только из них редко кто говорит по-испански. Мы не дадим этому сумасшедшему расстреливать испанцев». «А как быть с донесением?» «С донесением тоже все уладим. Ты не беспокойся, товарищ. Мы знаем, как с ним обращаться, с этим сумасшедшим. Он только для своих опасен. Мы теперь это поняли». «Введите арестованных», — послышался голос Андре Марти. «Ой, хочешь выпить?» — спросил капрал. «Что ж, давай». Капрал вынул из шкафчика бутылку анисовой, и Гомес с Андресом выпили. Выпил и капрал. Он вытер губы рукой. «Пошли», — сказал он. Они вышли из караульного помещения, чувствуя, как обжигающий глоток анисовой согревает рот, желудок и сердце, и прошли коридором в комнату, где за длинным столом, разложив перед собой карту, держа в руках красно-синий карандаш, который помогал ему играть в полководца, сидел Марти. Для Андреса все это было только еще одной лишней задержкой —